Глава 37. Ольга. Кажется, я все-таки упала мимо дивана. Когда пришла в себя, все тело болезненно ныло, словно на мне табун драконов танцевал. Даже глаза открыть было тяжело, не то что руку поднять или перевернуться. Настолько плохо мне было лишь однажды. Тогда я тоже переоценила свои силы, но даже несмотря на угрозу выгорания, которого, к счастью, не случилось, довела ритуал до конца. Попытка пошевелить ногой закончилась судорогой. «М-м-м-м», услышала свой же болезненный стон. «Оля?» — раздался совсем рядом взволнованный голос. «Ты пришла в себя?» «Маир? Я же не ослышалась, это он? Что он здесь делает?» «Нога». Только и смогла просипеть. «Что, нога? Тебе больно?» — засуетился оборотень. «Прости, глупый вопрос. Потерпи, любимая». «Как он меня назвал?» «Нет, мне, наверное, показалось». «А вот что точно не показалось, так это осторожные прикосновения к моей ноющей конечности». Я замерла, прислушиваясь к ощущениям, и даже смогла приоткрыть глаза. Радовало, что я лежала в собственной спальне, а на краю кровати сидел Маир и сосредоточенно разминал мои онемевшие мышцы. Понемногу боль отступала. «Спасибо», — тихо поблагодарила я. «Который час?» 5 утра. «А Майя с Юлей?» «Они у себя». «В гостевой комнате?» «У себя дома». «Что?» Я резко подскочила на кровати и тут же со стоном повалилась обратно. «Их же затопили. Белка сказала, ремонт день-два займет». «Оля», — тихо выдохнул оборотень, — «ты пролежала без сознания 2 суток». «Ой», — только и смогла вымолвить я, переваривая услышанное. «Теперь понятно, почему мне все тело так затекло». «Это все, что ты можешь сказать?» Нахмурился мужчина, буравя меня потемневшим взглядом. «Погоди. Я думаю. Помоги сесть». Маир осторожно помог принять сидячее положение, подложив мне под спину несколько подушек. Только сейчас я заметила, что оборотень одет лишь в светлые домашние штаны. Белая футболка небрежно висела на спинке стула, стоявшего рядом с кроватью. Меня же кто-то переодел в шелковую бежевую сорочку. Половина кровати рядом со мной была смята и пропахла мужским гелем для душа. «Ты спал со мной?» «Рядом», — кивнул он. «Так было проще следить, когда ты очнешься. Ты не возражала». Я возмущенно фыркнула, но губы сами собой растянулись в улыбке. «Расскажи, что еще произошло, пока я была без сознания? Как Юля? Она в порядке?» «Ты заработала сильнейшее истощение. Твои подруги несколько часов восстанавливали поврежденные каналы, чтобы магия не вытекала из тебя, как сквозь решето. Я 2 раза отдавал тебе весь свой резерв. А ты едва очнулась, беспокоишься об этой малолетней занозе, из-за которой пострадала?» «Не рычи на меня. Я пить хочу». Сделала жалобный вид. «Принесешь?» Тихо ругаясь себе под нос, Маир вышел из комнаты. «Давай мне минутку, чтобы прийти в себя и проверить сообщение в смартфоне, которое кто-то зарядил и заботливо положил мне под подушку». Уверена, это Марго. Чат с подругами разрывался от сообщений. Все беспокоились за меня и просили сразу позвонить, как очнусь. Решила никого не будить и ответить утром. Майя писала, что они в порядке. С дочерью у нее состоялся тяжелый разговор, после которого Юля уже 2-й день не выходит из своей комнаты, обидевшись за обман и не понимает, почему ей нельзя встречаться с отцом. Рассказывать правду или нет, это уже решать самой Майе. Даже не знаю, как бы поступила на ее месте. Пелагея в своей манере пожелала поправляться и сухо отчиталась по клиентам, встречи с которыми я пропустила за эти дни. Думать сейчас о работе совершенно не хотелось. Уверена, что у пупсика все под контролем. А вот о ком я совсем забыла, так это о капитане. Свидание я благополучно проспала. Некрасиво получилось, но чувство вины я не испытывала. Выделив в истории 10 пропущенных звонков от Сержа и несколько непрочитанных сообщений, удалила, не читая. Похоже, пора прислушиваться к голосу мироздания, а оно категорически против моего сближения с этим мужчиной. Куда больше меня волновали сейчас другие отношения. Из необременительного и обоюдно приятного горизонтального общения они с каждым разом заходили все дальше. Пугало, что я не хотела, чтобы происходящее между нами заканчивалось. Насмотревшись на печальный опыт своих подруг, я не планировала заводить роман с кем-то из высших рас. Он мог разрушиться в любой момент с появлением истинной пары. Но сейчас, кажется, я почти готова рискнуть. Майер вернулся в комнату с неизвестно откуда взявшимся у меня в квартире подносом, на котором дымилась тарелка с чем-то аппетитно пахнущим. «Тебе надо поесть», — сказал, выдвигая у подноса ножки и устанавливая получившийся столик мне на колени. «Агния составила список блюд, которые тебе можно, пока организм окончательно не вернется в норму. Предупреждаю сразу, повар из меня так себе, но я старался». В глубокой тарелке была манная каша, сдобренная кусочком сливочного масла. В отдельной чашке лежали свежие ягоды, а в кружку почти доверху налит теплый травяной отвар. Только сейчас я почувствовала, что зверски проголодалась. Трясущейся от слабости рукой потянулась за ложкой. «Позволь мне». Майер перехватил прибор и, зачерпнув кашу, подул и поднес к моему рту. «Серьезно?» — удивленно приподняла брови. «Будешь меня как маленькую кормить?» «И кормить буду, и отшлепаю, чтобы больше по-глупому не рисковала с собой. И на унитаз усажу, если по нужде захочешь», — ответил невозмутимо. «С последним сама справлюсь», — торопливо заверила оборотня, позволяя засунуть ложку себе в рот. «Вкусно. Повар из тебя определенно лучше, чем из меня». «Можем как-нибудь проверить». Майер зачерпнул еще каши и положил сверху ягоду. «Устроим соревнование на самое несъедобное блюдо?» — спросила, проглотив и запив отваром. «Чур на твоей кухне. Мою только недавно отремонтировали». «У меня есть загородный дом с большой кухней. Буду рад, если ты переедешь. Там и кровать шире. На твоей вдвоем неудобно, я ночью чуть не свалился». Живо представив картину, как Майер жмется на самом краю, боясь задеть меня, раскинувшуюся в позе снежинки, прыснула со смеху. Наши взгляды пересеклись, а потом я не поняла, кто первым потянулся за поцелуем.